Спустя почти 4 часа пешего пути вдалеке замаячили величественные очертания города. Даже с такого расстояния он выглядел внушительно. Массивные стены из светлого камня, высокие сторожевые башни, крыши домов, перемежающиеся шпилями храмов и дворцов. На мгновение я остановился, чтобы полюбоваться открывшимся видом. В сердце зародилось странное чувство, смесь волнения и предвкушения. Этот город Южного княжества был для меня совершенно новым миром. Чем ближе я подходил, тем сильнее становился шум города. Гул голосов, звон кузнечных молотов, ржание лошадей, все смешивалось в единую симфонию жизни. Когда я оказался у ворот, передо мной предстала картина городской стражи, двое солдат в темно-серых мундирах, вооруженные копьями и мечами. Они лениво переговаривались между собой, но сразу насторожились, когда я приблизился. «Добрый день», — поздоровался я, стараясь выглядеть уверенно. «Мне нужно встретиться с начальником стражи». Один из них, усмехнувшись, прищурился. «Ну конечно, и ты думаешь, что мы тебя просто так к нему пустим? А может, ты еще и к князю заглянуть хочешь?» Второй хмыкнул, поддержав шутку напарника. Видимо, они привыкли к подобным просьбам и не воспринимали меня всерьез. Я достал письмо с гербовой печатью и поднял его так, чтобы они могли разглядеть знак центрального княжества. «Мне велено передать это лично», — сказал я твердо. Настроение у стражников сразу изменилось. Они резко перестали улыбаться, и один из них, смерив меня оценивающим взглядом, кивнул. «Посыльный, значит, с этого и надо было начинать. Иди прямо по улице, управа будет в конце, там и спрашивай». «Благодарю», — сказал я, проходя мимо них. Изнутри город оказался еще более впечатляющим, чем казался снаружи. Узкие улочки были полны людей, торговцы зазывали покупателей, выставляя на показ самые разные товары. Ткани, оружие, украшения, экзотические фрукты. Повсюду стояли лотки с едой, источая ароматы жареного мяса и свежего хлеба. Я старался не засматриваться, но глаза все равно разбегались от обилия красок и движения. Хорошо, что Мила предусмотрительно снабдила меня 100 золотыми разных номиналов. Большую часть я хранил в пространственном кармане, а остальное – в рюкзаке за спиной. Деньги в незнакомом месте никогда не бывают лишними. Я ускорил шаг, держа путь к управе. Пора было заняться делом. Подходя к зданию, которое, судя по всему, было управой, я почувствовал странное облегчение. Наконец-то можно было передать письмо и хоть немного разобраться в ситуации. Однако все оказалось не так просто. Перед дверями стояли двое стражников с серьезными лицами. И судя по всему, с чувством собственного величия размером с этот самый город. Я уже открыл рот, чтобы представиться и объяснить, что мне нужен начальник стражи, но один из них сразу перебил. По личным вопросам приема нет. Аудиенция по записи. Мне не на аудиенцию. Мне нужно передать письмо от князя Арона. Лично. Стражники переглянулись, а потом ухмыльнулись, будто я рассказал им анекдот. Лично, говоришь, давай сюда письмо, передадим. Нет. Сказано вручить только в руки начальника стражи. Послушай, парень, не вынуждай нас. Не дав договорить, второй стражник сделал резкий шаг вперед, явно намереваясь просто выхватить письмо у меня из рук. Я вздохнул. Ну почему нельзя было все сделать по-хорошему? Спустя 5 секунд оба стражника уже валялись на земле, аккуратно связанные. Я сидел сверху, удобно устроившись и скрестив руки на груди. Толпа, как и положено в таких ситуациях, собралась мгновенно. Люди обсуждали происходящее, перешептывались, а один мальчишка даже полез за орехами из кармана, видимо, решив, что это спектакль. Я зевнул и проверил, не помялось ли письмо. «Эй ты, немедленно встань и подними руки», донеслось из-за спины. Обернувшись, я увидел еще с 10 стражников, окруживших меня, все с оружием наготове. «Ну, замечательно. Парни, давайте не будем горячиться. Я всего лишь сидел здесь, отдыхал». Я похлопал одного из связанных по плечу. «В хорошей компании, между прочим». Толпа засмеялась. «Стражники, нет». Один уже вскинул руку, явно намереваясь подать команду для атаки. И тут раздался низкий, властный голос. «Какого черта здесь происходит?» Все мгновенно обернулись. Из здания вышел высокий мужчина с короткими темными волосами, суровым лицом и явно внушающей уважение аурой. В его движениях чувствовалась армейская выправка, а в глазах – легкая усталость и отсутствие терпения к идиотам. «Господин начальник, этот человек напал на стражников», – тут же бросился докладывать один из подчиненных. «Да ладно вам, напал, пробормотал я, вставая и отряхиваясь. Я пришел с миром. Просто эти двое решили, что они умнее приказов центрального князя. Сказано вручить письмо лично, значит, лично. Я протянул письмо, при этом внимательно следя за начальником стражи. Он смерил меня взглядом, будто оценивая, стоит ли отправить меня в темницу немедленно или сначала избить, но все же взял конверт. Потом покосился на связанных стражников и тяжело вздохнул. «Развяжите этих идиотов и разойдитесь все. Не цирк тут». Толпа начала постепенно расходиться, хотя, судя по разочарованным лицам, многие явно рассчитывали на продолжение спектакля. «Заходи, раз уж начал такой шум», — бросил начальник стражи и развернулся, направляясь обратно в здание. Я хмыкнул, поправил плащ и последовал за ним. «Ну, по крайней мере, теперь дело сдвинулось с мертвой точки». Глава 15. Зайдя в кабинет главы стражи, я первым делом осмотрелся. Обстановка была типичной для человека, привыкшего к власти и порядку. Просторное помещение с массивным дубовым столом в центре, заваленным свитками, картами и какими-то бумагами. За ним возвышалось высокое кресло с потертой кожаной обивкой. В углу стоял массивный оружейный шкаф, в котором я заметил несколько мечей и даже парочку арбалетов. На стенах висели гобелены с изображением герба княжества, черный ворон на фоне бурных морских волн. Глава стражи, крепкий мужчина лет 40 с короткой темной бородой и шрамом, пересекающим щеку, сидел за столом и внимательно разглядывал меня, словно прикидывая, не доставлю ли я ему больше проблем, чем пользы. Он жестом указал на стул перед собой. «Садись». Я опустился на жесткое сиденье, предчувствуя, что сейчас будут инструкции. «Сейчас тебя отведут мои ребята», — начал он, скрестив руки на груди. «Пожалуйста, ничего не выкинь». Он выдержал паузу, внимательно наблюдая за мной. «Вечером попадешь на прием к князю, будь учтив. Сейчас же ожидай во дворе, свободен, коротко, четко». И, как мне показалось, сдали недоверие. Но мне и не требовалось его одобрение. Я поднялся и направился к выходу. Спустившись вниз, устроился у стены в ожидании. Около 10 минут спустя, из здания вышли двое стражников в добротных кожаных доспехах. Крепкие ребята, сразу видно, что непростые патрульные. «Пошли», — коротко бросил один из них, указывая в сторону центральной улицы. Мы шли через город, который уже погружался в предвечернюю суету. Повозки, торговцы, крики зазывал, запах жареного мяса и свежего хлеба, перемешанный с ароматом пряностей, все это напоминало мне, насколько оживленным может быть город в часы перед закатом. Пару раз я заметил любопытные взгляды прохожих, но никто особо не обращал на нас внимания. Очевидно, сопровождение под стражей было делом обычным. Наконец мы достигли замка, возвышающегося в самом сердце города. Величественные стены, сторожевые башни и массивные ворота, которые медленно раскрылись перед нами, меня провели внутрь, сквозь просторный двор, и вручили ключ от небольшой комнатушки в гостевом корпусе. «Отдыхай, до вечера ты свободен», — бросил один из сопровождающих. Я осмотрел свое временное жилье. Простая, но довольно уютная комната. Деревянная кровать с чистым бельем, небольшой стол, пара стульев и даже таз с чистой водой. Меня это более чем устраивало. Не теряя времени, я первым делом хорошенько поел. Еда оказалась на удивление вкусной. Сочное мясо, свежий хлеб и овощи. Потом привел себя в порядок, окунувшись в наполненную ванну, простая роскошь, которой я давно был лишен. Размявшись, сел на пол и начал тренировку. Я сосредоточился на контроле маны, стараясь выпускать ее крошечными порциями, будто нитями, и проводить через пальцы, формируя маленькие огоньки. Методично повторяя плетение, которым учил меня Оберон, я искал баланс между концентрацией и расслаблением. Несколько раз мне удалось удержать магию в стабильном состоянии, а затем я решил усложнить задачу, одновременно воссоздать несколько плетений. Это оказалось труднее, но с каждым разом получалось все лучше. За этим занятием, не заметил, как небо за окном потемнело. В дверь постучали. «Пора», — раздался голос за дверью. Вздохнув, я поднялся, стряхнул с себя остатки усталости и направился на аудиенцию к князю. Я шагал по коридорам замка, которые будто специально строили так, чтобы заставить человека чувствовать себя ничтожно маленьким. Высоченные потолки, массивные колонны с вырезанными на них гербами, факелы, отбрасывающие пляшущие тени на идеально гладкий каменный пол. Даже воздух тут пах иначе, смесь дорогого дерева, свечного воска и едва уловимого аромата вина. Казалось, что стены дышат историей и властью. Перед массивными дверями, ведущими в тронный зал, меня встретили двое стражников в тяжелых доспехах, скрестившие алебарды передо мной. Один из них, мужчина с густыми усами и явно недовольным выражением лица, бросил взгляд на меня, затем на своего напарника, который лишь пожал плечами. «Артем», — представился я, — «прибыл по поручению князя Арона». Они смерили меня взглядом, затем один из них постучал в дверь. Изнутри послышался голос: «Впустите его». Стражники убрали оружие, двери медленно распахнулись, открывая вид на огромный зал. Пройдя внутрь, я сразу же почувствовал, что оказался в другом мире. Зал был просторным, освещенным массивной люстрой с десятками свечей. По бокам стояли статуи, изображавшие, скорее всего, предков или легендарных воинов этого княжества. В центре зала на возвышении находился трон, в котором вальяжно восседал сам князь. Он был мужчиной лет 40 с острым взглядом и ухоженной бородой. На нем был богато украшенный камзол, а на пальцах сверкали несколько перстней. Губы его тронула легкая усмешка, когда он увидел меня. «Значит, ты тот, кого прислал князь Арон». Его голос был спокойным, но в нем ощущалась скрытая сталь. Я поклонился и ответил: «Артем, прибыл с его поручением». Князь кивнул, взял письмо, разорвал печать и пробежался по тексту. Затем поднял на меня взгляд, полный недоумения. «Ты действительно сможешь провести разведку на острове пиратов?» Его голос звучал скептически, будто он не был уверен, что перед ним стоит человек, а не какой-то шут, случайно попавший в его замок. Я выпрямился и, стараясь не улыбаться слишком самоуверенно, сказал: «Несомненно». Князь прищурился, затем рассмеялся, покачав головой. «Хорошо, раз сам князь Арон верит в твои силы». Он указал на массивный дубовый стол у себя сбоку. «Возьми карту. Там обозначены все наши места дислокации застав. На пятой заставе, ближе к морю, найдешь линель по прозвищу Безумная. Там ее все знают». Он кивнул на конверт, лежащий рядом с картой. «Это письмо передашь ей. Она введет тебя в курс дела и поможет с заданием». Я кивнул, взял карту и письмо, быстро пробежавшись глазами по отметкам. Остров пиратов находился дальше за морем, а до заставы было еще идти и идти. «В принципе, на этом все». Князь махнул рукой. «Надеюсь, ты справишься, хотя я и сомневаюсь». Попрощавшись, я направился к выходу. Меня вывели стражники, и вот я снова стоял перед воротами замка. Глубоко вдохнув ночной воздух, я невольно поморщился. «Ну и ладно, задание есть задание. Гады, могли бы предложить остаться на ночь», — буркнул я про себя, взглянув на темное небо. На улице почти полночь, идти дальше смысла не было. Пришлось искать ночлег. Остановившись у одного из стражников, я спросил: «Где тут можно остановиться?» Тот окинул меня цепким взглядом и хмыкнул: «Ближайшая гостиница в 200 метрах отсюда. Золотой Якорь. Дорого, но зато спокойно». Не имея других вариантов, я направился туда. Гостиница оказалась довольно роскошной, уютное место с массивной деревянной мебелью, добротными коврами и запахом жареного мяса. Пришлось отдать немало золотых за комнату, но после долгого дня это того стоило. Я снял номер, закинул вещи в угол, рухнул на кровать и закрыл глаза. «Завтра начнется самое интересное», — пробормотал я, прежде чем Морфей забрал меня в свои объятия. Проснулся я с первыми лучами солнца. В воздухе витал аромат свежего хлеба и жареного мяса из таверны внизу, напоминая, что перед дорогой стоит подкрепиться. Но сперва – тренировка. Я сел в позу лотоса, закрыл глаза и сосредоточился на управлении маной. Медленно и осторожно выпускал ее малыми объемами, доводя процесс до автоматизма. Плетения, которым меня учил Оберон, всплывали в памяти, и я методично их повторял, пока не ощутил, что мана течет плавно, без рывков и утечек. После тренировки я быстро собрался, проверил снаряжение и направился в таверну. 4 серебряных, и передо мной оказался плотный завтрак. Хлеб, сыр, вяленое мясо и кружка горячего чая. Перекусив, я закупил провиант в дорогу, вышел из гостиницы и направился к городским воротам. Прежде чем покинуть город, я оставил маячковую метку на стене неподалеку от ворот. Вдруг придется срочно вернуться, не хотелось бы плутать по незнакомой местности. Дорога к заставе вела через поля, залитые водой. По отражению в воде и ровным рядам зеленых растений я догадался, что здесь выращивают что-то вроде риса. Местные крестьяне не обращали на меня внимания, слишком занятые своим трудом. Однако вскоре я почувствовал на себе посторонний взгляд. Обернувшись, я заметил несколько темных фигур, следивших за мной издалека. Местная шваль, грабители, они не решались напасть, вероятно, оценивая мои способности или просто ожидая удобного момента. Я лишь усмехнулся и продолжил путь, не сбавляя шаг. Чем ближе я подходил к заставе, тем гуще становился лес. И вдруг, грохот, крики, звон металла. Я замер, прислушиваясь. Это была необычная стычка, настоящий бой. Осторожно двинувшись вперед, я вынырнул из леса и увидел потрясающую картину. Настоящую осаду. Пираты штурмовали заставу. Их было много. На стенах кипела битва, стражники отчаянно сражались, но враг теснил их, и казалось, что еще чуть-чуть, и ворота рухнут. Самые опасные бойцы, владеющие магией и боевыми навыками, пробивали оборону, прокладывая путь для основной массы головорезов. Заклинания вспыхивали в воздухе, ослепляя вспышками света и огня. Земля дрожала от ударов, стены трещали от магических атак. Внизу, перед воротами, уже скапливались толпы пиратов, готовые ворваться внутрь при первой возможности. Дух захватило. Вот оно, настоящее средневековое сражение. Кровь забурлила, адреналин ударил в голову. Руки зачесались от нетерпения. Упустить такую битву было бы преступлением. Я быстро выхватил нож с меткой и бросил его в землю неподалеку. На случай, если придется отступать. А потом, не мешкая, рванул в сторону битвы, двигаясь рывками, стараясь остаться незамеченным. Нужна была помощь заставе, и я собирался сделать это на полную катушку. С каждым шагом я чувствовал, как сердце ускоряет свой бег, нагнетая предвкушение грядущей битвы. То, что никто не охранял тыл нападавших, казалось мне нелепой ошибкой. Или, быть может, они были настолько уверены в своих силах, что не ожидали вмешательства. В любом случае, их просчет стал моим преимуществом. Я замедлил шаг, концентрируя ману в руке. Системный навык «Магический выстрел» был прост, но при достаточном объеме энергии превращался в разрушительную силу. Я влил в него 10 тысяч маны, чувствуя, как пальцы начинают покалывать от избытка энергии. Решил не мелочиться. Площадь поражения должна быть обширной. Подняв руку, я направил сгусток энергии в сторону основной массы нападающих и выстрелил. Взрыв был оглушительным. Взрывная волна снесла все на своем пути, разбрасывая тела, поднимая клубы дыма и превращая землю в обугленный кратер. Запах гари и раскаленного металла ударил в нос. Даже на таком расстоянии меня качнуло назад. Я замер. 30 человек, а то и больше, исчезли в одно мгновение. Сердце сжалось. Это не была честная схватка. Конечно, они были врагами, но все же такое ощущение, будто я использовал пулемет против лучников. Неприятное чувство скользнуло по сознанию, но я его тут же отбросил. Это не прогулка в парке, это война. А пираты, по слухам, не самые милосердные люди. Работорговцы, убийцы, мародеры. Может, я не испортил карму, а наоборот, сделал что-то хорошее? Шум битвы утих. С обеих сторон наступила мертвая тишина. Все смотрели в мою сторону. Удивление, страх, шок, эмоции читались даже на лицах тех, кто пытался держать оборону. На стене заставы я заметил мужчину, который держался за окровавленную руку. Похоже, кто-то его зацепил. Он уставился на меня взглядом, полным ярости. Я не растерялся и, оскалившись, показал ему неприличный жест, а затем махнул рукой, вызывая на бой. Если я испортил себе карму, то может честный поединок исправит ситуацию, но мои планы были разрушены в мгновение ока. Мужчина что-то выкрикнул, и в следующую секунду исчез, а все остальные пираты рванули в рассыпную, словно тараканы, когда зажигаешь свет. Преследовать их не имело смысла. Что ж, вот так одним выстрелом я и спас заставу. Может, все не так плохо, только вот очков опыта, как говорится, кот наплакал. Видимо, пираты были довольно слабыми, очень мало дали за тех, кто не смог спастись от моего выстрела маны. Мой взгляд тут же зацепился за одну фигуру. Из разрушенных ворот выбежала женщина, явно в ярости. Ее длинные, черные волосы были собраны в небрежный хвост, глаза горели безумием, а в руках она сжимала окровавленный клинок. Весь ее вид говорил о том, что она готова сама крушить врагов, если ее люди не справятся. «Гоните их!» — рявкнула она так, что даже у меня внутри что-то дрогнуло. «Если не справитесь, вечером лично каждого прикончу». Солдаты на секунду замялись, но потом, преодолев шок, ринулись в погоню за бегущими пиратами. Женщина выдохнула, ее лицо смягчилось, теперь оно выглядело изможденным. Она медленно перевела взгляд на меня и направилась в мою сторону. Я же оставался на месте, не выключая навык щита. «Мало ли что, спасибо», — произнесла она, когда оказалась рядом. Голос у нее был низкий, чуть хрипловатый. Вблизи она оказалась даже красивее. Лет 30, подтянутая, но с явными следами усталости на лице. «Не знаю, кто ты, но наша застава в долгу. Артем», — представился я. Она кивнула и слабо улыбнулась. «Линель, командующая этой заставы». Я усмехнулся. «Рад помочь. Надеюсь, хоть объяснишь, что тут происходит». Линель тяжело вздохнула, проведя рукой по спутанным волосам. На ее лице читалась усталость, но взгляд оставался острым, как клинок. Они напали еще на рассвете. Начала она, глядя куда-то в сторону, словно вновь проживая события. «Пираты. Эти ублюдки долго готовились. Сначала даже предлагали сдаться, будто мы кучка деревенщин, а не гарнизон. Им нужны были рабы. В этих краях это обычная практика. Обычно они нападают на деревни, но последние уже опустели, люди сбежали. Так что они решили взять нас». Она покачала головой, словно пытаясь стряхнуть с себя мысли. «Впрочем, а ты кто? Я не слышала, чтобы в нашем княжестве водились такие способные маги». Она прищурилась, разглядывая меня с подозрением. Я молча протянул ей письмо от южного князя. Линель аккуратно разорвала печать и пробежала глазами по тексту. В какой-то момент она вскинула бровь, затем фыркнула. «Вот как интересно», — пробормотала она. «Здесь говорится, что ты прибыл по поручению князя Арона». «Это так?» — я кивнул. «Если бы не видела, на что ты способен, я бы подумала, что это чья-то шутка». Но она подняла на меня взгляд, в котором мелькнуло что-то вроде уважения. «Ладно, раз уж так, пойдем. К вылазке нужно подготовиться основательно». Она развернулась и зашагала в сторону заставы, а я последовал за ней. По пути солдаты, что еще недавно смотрели на меня с опаской, теперь кивали с уважением. Кто-то бросал короткие взгляды, кто-то даже шептался с товарищем, но было очевидно, мое вмешательство изменило их отношение ко мне. Войдя в центральное здание заставы, Линель сразу же направилась к большому, массивному креслу и, тяжело вздохнув, плюхнулась в него. Плечи слегка опустились, в глазах появилась тень усталости, но голос остался уверенным. «Садись», — кивнула она на стул напротив. Я не стал отказываться и устроился поудобнее. «Ты, должно быть, устал с дороги?» — спросила она. «Давай отдохнешь. Мне нужно стабилизировать порядок на заставе, да и самой не мешало бы прийти в себя. Вечером поужинаем и все обсудим». «Как тебе?» – спросила она неожиданно горячо, с каким-то странным блеском в глазах. Затем медленно, лениво потянулась, и этот жест вышел на удивление грациозным и даже соблазнительным. Взгляд, которым она одарила меня, говорил о многом. Я кивнул. Это был разумный план. Тем более, предстояла непростая ночь. Глава 16. После беседы с Линель, меня проводили в местный трактир. Застава представляла собой небольшую деревеньку, состоящую из казарм, десятка домов, трактира и главного здания, из которого я только что вышел. Все это было обнесено высокими стенами, внушая ощущение защищенности, но и некоторой изолированности. Сопровождающий меня солдат что-то прошептал трактирщику, и тот сразу засуетился. Интересно, что служивый про меня наплел. Трактирщик попросил меня присесть за любой столик, выбор был велик, ведь в зале было пусто. Оно и понятно. После недавнего штурма, у людей были дела поважнее. Пока я уплетал еду, трактирщик поднес к моему столу кружку с пивом. «Прошу, освежающее, только с утра сварено», — сказал он, протягивая напиток. Я покачал головой и поднял ладонь, отказываясь. «Нет, я за ЗОЖ, неси молока». Трактирщик застыл с удивленным выражением лица, словно я только что выругался на эльфийском. «Чего?» — выдавил он. Я улыбнулся и добавил: «Имей в виду, что в пиве много женского гормона». Теперь он смотрел на меня так, будто перед ним появился сам дьявол во плоти. Его лицо исказило смесь недоумения и легкого ужаса. Но пожав плечами, он ушел, а я хохотал про себя. Через пару минут он вернулся с кружкой молока и все еще странным взглядом, но ничего не сказал. Закончив трапезу, трактирщик предложил мне комнату с бадьей для омовения и заверил, что не стоит беспокоиться. Как только глава гарнизона меня вызовет, он сразу сообщит. Я кивнул и поднялся наверх. В комнате было просто, но уютно. Я первым делом налил в бадью воды и смыл с себя дорожную пыль. Освежившись, я приступил к тренировке. После эволюции мой резерв маны был полон. но скорость восстановления оставалась прежней, она зависела от характеристик. Поэтому запас восполнялся не так быстро, как хотелось бы. Я повторил тренировки с татуировками, особое внимание уделяя пространственной. Внутри хранились копье, простенький, но добротный меч, десяток ножей, бутылка воды и парочка бутербродов. Больше вместить не удалось. Как сказал Оберон, увеличивать объем хранилища для этого вида плетения было нежелательно. Я так увлекся тренировками, что не заметил, как пролетело время. Глубокая ночь окутала заставу, и вдруг раздался тихий стук в дверь. Я решил, что это посыльный, но открыв дверь, увидел на пороге саму начальницу гарнизона. Ее вид сразу дал понять, что я не ошибся, заметив сексуальный подтекст еще в ее кабинете. Она была одета в легкое, темно-синее платье. Оно не было откровенным, повсюду открывая голое тело, как любят одеваться наши девушки на земле. Но цвет был очень хорошо подобран к ее волосам, и оно красиво облегало ее великолепную фигуру. На шее висел красивый кулон, гармонично сочетаясь с платьем. «Ну что ж, эта ночь будет богата на работу», — подумал я и с улыбкой сказал. «Рад тебя видеть, ты очень красивая». Линель улыбнулась и, взяв меня за руку, повела в коридор. «Пойдем, пройдешься со мной, поговорим, и заодно я сделаю обход по стене». Мы вышли во двор заставы, откуда вела лестница на высокую стену. Поднимались неторопливо, местами задерживаясь, пока Линель принимала доклады от постовых. Ночное небо раскинулось над нами, а прохладный ветер с моря напоминал о суровости здешних мест. Вдали мерцали редкие огоньки, костры вражеских лагерей или рыбацких лодок. Дойдя до одного из промежутков между постами, Линель остановилась и присела на край стены, жестом подзывая меня присоединиться. Я сел рядом, оглядывая пустынную равнину за заставой. «Так говоришь, на разведку пойдешь?» Ее голос стал более серьезным. «Наше княжество потеряло там уже 5 лучших разведчиков. Гребаные пираты», — она с досадой сплюнула вниз. «Среди них был мой брат», — лицо ее помрачнело. «Мы просто не можем получить разведданные, даже чтобы устраивать диверсии на их острове, не говоря уже об их уничтожении». Я кивнул, понимая ее боль. «Не переживай, я справлюсь», — уверенно сказал я и улыбнулся. «Ты не знаешь моей силы». Она прищурилась, оценивающе посмотрев на меня. «А вот это интересно», — в ее глазах вспыхнуло любопытство. «То, что ты сегодня показал, такой мощной магии я вживую не видела. Слышала, что есть такие люди, но не видела. Ты, наверное, из личных магов центрального князя?» Я на секунду задумался. «Скрывать правду не видел смысла». «Нет», — ответил я. Ее бровь изогнулась. «А откуда же тогда?» — спросила она, теперь уже явно заинтригованная. «Хочешь правду?» — усмехнулся я. «Но боюсь, она тебе не понравится». Линель наклонила голову, заинтересованно глядя на меня. «Хочу», — кивнула она. Я посмотрел ей в глаза и спокойно сказал: «Я не с этой планеты». Она моргнула, а затем рассмеялась. «То есть, ты хочешь меня обманом взять?» — она хмыкнула. «Можешь не напрягаться, ты мне с первого взгляда понравился», — неожиданно сказала она и, не давая ответить, положила голову мне на плечо. «Ну вот, Артем, доигрался. Начальницу гарнизона влюбил в себя», — мелькнула у меня в голове ироничная мысль. Мы молча сидели так некоторое время, слушая шум ночного ветра. Потом, как ни в чем не бывало, поднялись и направились в ее кабинет, по пути подшучивая друг над другом. «Может, ты и вправду с другой планеты?» — усмехнулась она. «Ты слишком невысокомерен для того, кто владеет таким уровнем силы. Если не секрет, какой у тебя уровень?» 50-й? Спросила она, посмотрев на меня с хитрым прищуром. Я улыбнулся. «А вот это уже секретная информация». Она театрально вздохнула. «Жаль, а я вот чуть-чуть не добила до 40-го», — ответила она, без тени обиды. Зайдя в кабинет, Линель разложила на столе карты и указала на один из островов. «Ну что, приступим. Тебе в первую очередь нужно выяснить, где находится основная база пиратов. Потом примерно оценить их численность, да и в целом узнать, что у них там происходит. Чем больше информации, тем лучше». Я внимательно слушал, запоминая детали. «Теперь к главному, как туда попасть?» «Это самый сложный вопрос. В последний раз у нас возникли большие проблемы. Сначала даже не пытались добраться вплавь, пираты грамотно патрулируют воду. Нам нужен был более тонкий способ. Тут нам помогли княжеские изобретатели». В ее голосе мелькнула гордость. «Мы добирались по воздуху, высаживали разведчиков в малозаметных местах и быстро уходили. Но в последний раз они нас уже ждали. Видимо, где-то просчитались. Они заметили нас и устроили засаду. Еле ноги унесли, точнее, улетели. С горечью добавила она. Я приподнял бровь. «Княжеские изобретатели», — повторил я. «У вас тут что, местные самолеты?» Она усмехнулась и одарила меня взглядом, полным превосходства. «Завтра увидишь», — загадочно ответила она. Я задумался. «Если у них есть способ воздушного проникновения, это может значительно облегчить задачу». Но теперь враг был настороже. Подумав, я ответил ей, что у меня есть идея, как попасть на остров безопасно. От вас потребуется всего лишь максимально высоко зависнуть над островом. Вашим способом это будет несложно? Линель приподняла бровь, явно заинтригованная. «Несложно», — повторила она, в ее голосе слышался азарт. «Мне даже интересно, что ты будешь делать потом, или ты умеешь летать?» Ее глаза загорелись каким-то безумным огнем. Я усмехнулся, покачав головой. «Нет», — с притворным сожалением развел руками. «Только если вниз, под силой земного притяжения». Она на секунду задумалась, потом фыркнула, поняв шутку, но продолжила обсуждение плана. Мы долго обговаривали детали, но в какой-то момент я заметил перемену в ее поведении. Линель замолкла, а затем, неуловимо для меня, оказалась за спиной. Ее пальцы мягко, но уверенно, легли мне на плечи, надавливая в нужные точки, снимая напряжение с мышц. «Ты слишком напряжен», — прошептала она. Дыхание обожгло мою шею. «Расслабься». Ее пальцы двигались искусно, разгоняя усталость, а затем губы скользнули к самому уху. Шепот стал тише, чуть более дерзким, вызывающим. Я почувствовал, как внутри что-то сжимается от этого сладкого ощущения. Сердце забилось быстрее. Ее руки скользнули ниже, и я понял, что все зашло куда дальше обычного массажа. Я повернулся, встретившись с ней взглядом. В этих глазах читалась не только страсть, но и вызов. Она изучала мою реакцию, ожидая решения. Я не стал медлить. Время словно исчезло. В комнате остались только мы двое, два огня, сгорающих в одном пламени. Каждое прикосновение отзывалось вспышками жара, каждый поцелуй оставлял на коже огненные следы. Она двигалась грациозно, будто танцуя, чувствуя меня так, как не чувствовал никто прежде. Линель была страстной, дерзкой, но в то же время невероятно нежной. Я тонул в этом вихре эмоций, пока разум окончательно не отключился. Позже, когда дыхание выровнялось, а ее голова уютно устроилась у меня на груди, я почувствовал странное, почти забытое ощущение. Спокойствие, удовлетворенность, что-то большее, чем просто влечение. Но стоило этой мысли зацепиться за сознание, я тут же одернул себя. Нет, это опасно. Чувства ослепляют и делают слабее. Я не мог себе этого позволить. Слишком много целей. Слишком многое поставлено на кон. Мне нужно было помнить о друзьях, оставшихся на земле. Они ждали, они надеялись. Я не имел права предавать их ради мимолетного увлечения. Но, черт возьми, с ней было по-настоящему хорошо. Утро встретило нас теплыми лучами солнца, пробивающимися сквозь ставни. Линель еще спала, ее дыхание было ровным, а волосы рассыпались по подушке. Я аккуратно выбрался из-под ее руки и сел на край кровати. Нужно двигаться дальше, нужно сосредоточиться. Я глубоко вдохнул, ощущая остатки ее тепла на своей коже, и холодно приказал себе забыть об этом. Впереди была миссия, и я не мог позволить себе слабость. Как только я встал с кровати, Линель сладко потянулась, ее тело выгнулось с грацией кошки. Я поймал себя на том, что не могу оторвать взгляда от ее изгибов. В ее глазах промелькнула усмешка, будто она прекрасно понимала, о чем я подумал. «Иди в таверну, перекуси», — сказала она, приподнимаясь на локте. «А я быстро проверю дела и присоединюсь к тебе». Я кивнул и, натянув одежду, направился к выходу. Улицы заставы уже начинали оживать, солдаты менялись на постах, кузнец раздувал горн, а несколько женщин, явно жены или подруг военных, спешили по своим утренним делам. В таверне было почти пусто, лишь пара стражников лениво допивала свои кружки. Я сел за один из столов, и трактирщик, завидев меня, тут же подошел. «А, это ты, чужак, что будешь? Что-то сытное?» Пожал я плечами. «И молока». Трактирщик окинул меня странным взглядом. «Ты это, ты точно маг, или может, у тебя проклятие какое?» — спросил он, явно недоумевая. «С чего ты взял?» — усмехнулся я. «Да кто ж в здравом уме пиво на молоко меняет? Все нормальные воины пиво заказывают, а ты молоко. Да еще вчера что-то про женские гормоны говорил. Я теперь боюсь, как бы у меня борода не перестала расти», — угрюмо буркнул он. Я расхохотался. «Не бойся, пей свое пиво, а мне молока неси», — он покачал головой, пробормотав что-то вроде «странные эти маги», и вскоре принес мне миску горячей каши с мясом и большой кувшин молока. Я ел с аппетитом, наслаждаясь тем, что наконец-то можно просто спокойно поесть, не думая о постоянных сражениях. Спустя несколько минут в таверну вошла Линель. Она выглядела свежей, собранной и даже как будто довольной собой. Кивнув трактирщику и сделав заказ, направилась к моему столу. Она села напротив и, улыбнувшись, пожелала приятного аппетита. «Надеюсь, не заставила тебя долго ждать?» — улыбнулась она. «Вовсе нет», — ответил я, доедая последние куски. «Как дела на заставе?» «В порядке. Утренние доклады, проверки. Все как обычно». Трактирщик принес поднос с едой и молча ушел, а девушка придвинула себе тарелку с таким же завтраком. Пока мы ели, я прям шестым чувством ощущал, как меня тут начали ненавидеть. Солдаты с соседних столиков кидали завистливые взгляды. Наверное, это везде так, даже тот факт, что я вчера спас их шкуры, не освобождал меня от конкуренции к их начальнику. Закончив с завтраком, Линель сказала: «А вот теперь у меня есть время показать тебе то, о чем мы говорили вчера». В ее голосе звучала легкая нотка гордости. Я допил молоко, и мы вышли из таверны. Линель повела меня через поселение, проходя мимо казарм, складов и тренировочных площадок. Наконец, мы вышли к краю заставы, где за высокой стеной открывался вид на поле с укрытым брезентом объектом. Я уже было открыл рот, чтобы спросить, что это, но тут несколько солдат сорвали ткань, и я застыл в изумлении. Передо мной возвышалась смесь воздушного шара и дирижабля. Массивная, но в то же время изящная конструкция с продолговатым аэростатом сверху и компактной гондолой внизу. На ней виднелись укрепленные борта и даже крепления для каких-то механизмов. «Это, мать его, воздушный шар?» — выдохнул я. Линель довольно ухмыльнулась. «Ну да, а что ты ожидал? Орла, который донесет тебя в когтях?» — подразнила она. Я покачал головой, обходя летательный аппарат и осматривая его со всех сторон. «Это даже лучше, чем я думал. Так вот, значит, как ваши разведчики попадали на остров?» «Интересно, не только разведчики», — уточнила Линель. «Мы использовали его и для внезапных ударов, но в последний раз что-то пошло не так, поэтому посмотрим, сможешь ли ты воспользоваться им лучше нас». Я улыбнулся, предвкушая интересное приключение. «Это будет что-то новенькое». Отлично осмотрев конструкцию, я задумчиво провел рукой по борту летательного аппарата. «За счет чего он поднимается?» — спросил я, ощупывая материал корпуса. Мужичок, что сидел в отдалении, усмехнулся и лениво махнул рукой. «От магического котла, естественно. Видимо, это механик», — подумал я. «Раз так спокойно говорит о таких вещах», — Линель тем временем продолжила объяснять. «Да, там магическая печь. Напитываешь маной, и она выпускает огонь. В общем, сам увидишь в деле». Я кивнул, хотя вопросов у меня только прибавилось. Магия здесь повсюду, но принципы ее работы мне еще предстояло понять. «Ну что, Ринд, готовь аппарат», — скомандовала Линель. «Как скажете, госпожа», — ответил мужчина в возрасте и тут же начал что-то химичить с механизмом. Я оглянулся на Линель. «Так когда вылетаем и с кем?» Она сделала вид, что задумалась, а потом с лукавой улыбкой ответила: «Я думаю, примерно сейчас». «А летим только мы вдвоем?» — уточнил я. «Именно. И не думая избавиться от меня», — шутливо пригрозила она пальцем. Я усмехнулся и не собирался. Через пару минут приспособа была готова. Мы поднялись на борт, и Линель начала регулировать какие-то рычажки. Аппарат едва заметно вздрогнул, затем мягко оторвался от земли и начал медленно подниматься. Я чувствовал, как легкая дрожь от работы магического котла передается на корпус, но подъем был плавным и стабильным. Спустя 5 минут крепость осталась далеко внизу. Я восхищенно смотрел, как постепенно разворачивается великолепный вид. Раскинувшиеся леса, рельефные холмы, а вдалеке уже виднелось море, мерцающее в солнечных лучах. Дух захватило от этого великолепия. «Красота!» — выдохнул я. Линель наблюдала за мной с легкой улыбкой. «Впечатляет, да? Не часто увидишь мир с такого ракурса». «Это точно», — согласился я, вспоминая свои прыжки с парашютом во время службы в армии. «Тогда я тоже чувствовал этот восторг, свободу в воздухе, чувство полета, пусть и кратковременного». Мой взгляд скользнул вдаль, и я вспомнил, что говорил Оберон про умение стоять в воздухе. «Надо обязательно научиться этому». В такие моменты я чувствовал, насколько велико могущество маги, и понимал, что мой путь к ее освоению только начинается. Глава 17. Летели мы около 2 часов. По карте, расстояние до острова составляло примерно 110 километров. Значит, скорость аппарата была около 60 км. Я прикинул это в уме, наблюдая за приближающейся темной полосой на горизонте. Остров. Мы были все ближе. Поднимись выше, насколько возможно. Попросил я Линель. Она удивленно взглянула на меня, но предвосхищая ее вопрос, я лишь загадочно улыбнулся. Увидишь. Линель фыркнула, но спорить не стала. Аппарат начал медленно набирать высоту, и чем выше мы поднимались, тем сильнее чувствовался пронизывающий ветер. Мы летели уже не так быстро, а я использовал время, чтобы разузнать побольше. Мы говорили о многом. Линель рассказала мне о пиратах, их жестких порядках, о том, как они обустроили свои базы и почему их так сложно выследить. В ее голосе сквозила злость, но за ней скрывалась боль. Когда речь зашла о брате, ее лицо омрачилось. «Если есть хоть один шанс, что он жив», — тихо сказала она, с трудом сдерживая эмоции. «Найди его, узнай хоть что-то». Я кивнул. «Сделаю все, что смогу». После этого разговор перешел на сам летательный аппарат. Мне было интересно понять принцип его работы. Я включил магическое зрение и внимательно изучил конструкцию. Основной двигатель аппарата представлял собой магическую печь, которая выпускала пламя, питаясь энергией, проходящей через встроенное плетение огня. Это плетение напоминало те, что я наносил на свое тело в виде татуировок. Оно было высечено в самой конструкции, и напитываясь маной, позволяло аппарату держаться в воздухе. Источником маны служил странный камень, встроенный в корпус. «Где вы достали этот камень?» – спросил я у Линель. Она усмехнулась. «Достался он нам нелегко. Мы выкупили этот аппарат у западного княжества за огромную сумму, а они, в свою очередь, нашли его в мертвых землях». Я задумался. «Мертвые земли. Что-то мне подсказывало, что в этом месте можно найти немало интересного. Возможно, после выполнения этой миссии, стоит разведать получше, что там скрывается». Тем временем остров становился все ближе. Внизу уже можно было различить очертания скал, бухты строений. Самое сложное только начиналось. Спустя еще 15 минут полета, когда мы уже парили так высоко, что облака почти касались воздушного шара, понял, пора готовиться к выходу. Я бросил взгляд на Линелли и увидел в ее глазах ту же тяжесть, что чувствовал сам. Она не хотела меня отпускать, так же, как и я не хотел уходить. Возможно, у нас бы получился прекрасный тандем, может даже что-то большее. Но не сейчас, когда-нибудь потом. Я шагнул к борту, открыл дверь и выглянул вниз. Ветер ударил в лицо, волосы взъерошило, а в груди вспыхнул азарт. Ух, дух захватывает. Это было то самое чувство, ради которого стоит жить. Это был момент чистой, неразбавленной радости, когда адреналин бьет в голову, когда ты ощущаешь себя настоящим. Достав из рюкзака 10 ножей, я начал кидать их в разных направлениях, прикрепляя к каждому магический маячок. На 3-м ноже замер, поймав себя на мысли, лучшего момента, чем сейчас, может и не быть. «Лети к центру острова», — попросил я Линель. Пока мы двигались дальше, я продолжал методично разбрасывать маячки, надеясь, что падающие ножи случайно не отправят кого-нибудь на тот свет. Линель наблюдала за моими действиями с явным любопытством, но молчала, пока, наконец, не выдержала. «Что ты делаешь, Артем?» Я усмехнулся. «Стоит ли ей объяснять?» «Думаю, можно, нет большого смысла скрывать. Устанавливаю точки телепортации. Я могу перемещаться к ним в любой момент». Она распахнула шире глаза, и в них тут же вспыхнуло восхищение. «Черт, как же я завидую, это просто невероятно!» Восторженно воскликнула она, но тут же прищурилась и спросила: «А как далеко ты можешь телепортироваться, хитрая?» Я лишь усмехнулся и уклончиво ответил: «На достаточное расстояние. Не стоит никому рассказывать о своих способностях в деталях. Не потому, что не доверяю, а потому, что жизнь слишком непредсказуема. Боевой опыт научил меня. Любая информация – это потенциальное оружие. И чем меньше о тебе знают, тем лучше». «Ну, теперь точно все», — сказал я, бросая последний нож. Я сделал шаг назад, заметив, как пальцы Линель сжались в кулаки. Она явно начинала что-то подозревать. «Что ты делаешь?» Ее голос дрогнул от предчувствия. Я лишь улыбнулся, отступая еще на шаг. Ветер взметнул края моей одежды. Я наслаждался этим моментом, мгновением перед прыжком. «Артем!» – уже почти выкрикнула она, но я не ответил. Я просто развернулся и шагнул в пустоту. Воздух мгновенно подхватил меня, сердце ухнуло вниз вместе со мной. Свободное падение. Боже, как же это прекрасно. Ветер рвал одежду, гудел в ушах, и я чувствовал абсолютную свободу. Где-то в голове мелькнула мысль, а ведь я мог просто телепортироваться к маяку. Но упустить возможность почувствовать это, нет уж, у каждого свои слабости. Когда Земля начала стремительно приближаться, я решил поэкспериментировать. Достав еще один нож, я метнул его в сторону и мгновенно телепортировался к нему. Получилось. Я снова падал, но теперь уже немного сбоку. Попробуем еще раз, почему бы и нет. Бросок, вспышка, новый скачок. Кажется, я только что изобрел себе новый способ передвижения по воздуху. Мысль об использовании этого приема в бою ударила, как молния. А что, если закрепить маячок на пуле, выстрелить в небо, подождать пару секунд и телепортироваться на высоту 2 километра? Возможности просто безграничны. Все зависит только от оружия и ситуации. С этими мыслями я продолжал падать, пока расстояние до Земли не сократилось до 400 метров. Время. Я телепортировался к ближайшему маяку. Идеальная посадка. А ведь это было чертовски весело. Как только я телепортировался к ближайшему маяку, почувствовал, как под ногами вместо пустоты появляется твердая почва. Я оказался среди густых деревьев, окруженный ароматами влажной земли и пряных, субтропических растений. Легкий ветерок шевелил листву, где-то вдали перекликались птицы, а воздух был насыщен солоноватым запахом моря. Этот остров был живым, наполненным скрытой силой природы. Осматриваясь, я заметил вдалеке извилистую дорогу, петляющую между холмами. Хороший ориентир, стоило держаться ее, чтобы выйти к населенным пунктам или хотя бы понять, кто здесь обитает. Осторожно ступая по земле, я направился к дороге, параллельно проверяя состояние своей магической маскировки. Татуировка для отвода глаз требовала постоянной подпитки маны, и я решил использовать путь как возможность для тренировки. Регулярно направляя энергию в узор, я замечал, что он сам впитывал нужное количество. Если я подавал больше, лишняя мана просто рассеивалась. Нужно было выработать интуитивное чувство, чтобы поддерживать эффект без лишних потерь. Идя по дороге, я периодически активировал свое магическое зрение, оценивая окрестности. Вокруг простирались густые заросли, кое-где дорога поднималась на небольшие возвышенности, открывая мне более широкий обзор. По мере того, как солнце клонилось к закату, лес стал редеть, сменяясь скалистыми холмами и открытыми участками. В таких местах стоило быть осторожнее, ночевать на открытой местности было бы глупо. Когда сумерки начали окутывать остров, я нашел подходящее место для лагеря. Небольшой укромный уголок среди скал, скрытый от посторонних глаз, но с достаточным обзором в случае неожиданного приближения кого-то или чего-то. Разгреб немного листвы, расстелил спальник и принялся за установку простейших ловушек. Нити с привязанными к ним мелкими колокольчиками, растянутые по периметру, были отличной сигнализацией, а несколько ловушек с острыми кольями под листьями могли стать неприятным сюрпризом для нежелательных гостей. Присев у импровизированного лагеря, я еще раз осмотрел местность. Ночь на острове была теплой, ветер едва заметно гулял среди скал. Вдалеке слышался шум волн, разбивающихся о берег. Где-то рядом, в глубине леса, эхом разносились ночные звуки живой природы. Легкий, но насыщенный день, полный новых открытий. Втянув полной грудью воздух, я улегся в спальник, держа оружие рядом. Завтра будет новый день, а значит, новые вызовы. И с этой мыслью я провалился в сон, ожидая, что принесет мне утро. Проснувшись ранним утром, я почувствовал, как утренний холод пробирается сквозь одежду, несмотря на мягкое тепло спального мешка. Приподнялся на локте, зевнул и осмотрелся. Небо постепенно светлело, а легкий туман стелился между деревьями, словно призрачный шелковый занавес. Вдали, на горизонте, виднелась гора. Она манила, словно таила в себе ответы на вопросы, которые я еще не задал. Интуиция подсказывала, что там можно найти след пиратов. Идти к морю, конечно, было логичным выбором, но что-то внутри меня упорно подталкивало именно к горе. Собрав снаряжение и вновь проверив свое оружие, я двинулся вперед, пробираясь сквозь густую растительность субтропического острова. Лианы тянулись словно жадные руки, а влажная почва слегка пружинила под ногами. В воздухе витал запах морского бриза, перемешанный с ароматами цветущих растений. Тихий гомон птиц сопровождал мой путь. Преодолевая холмы и скалистые уступы, я постепенно приближался к цели, стараясь идти бесшумно, постоянно проверяя местность своим усиленным зрением. Примерно к полудню я заметил вдалеке едва различимый столб дыма. Неужели поселение? Замедлил шаг, напрягая слух. Вскоре до меня начали доноситься приглушенные звуки, голоса, стук металла, скрип дверей. Осторожно пробираясь сквозь густую листву, подобрался ближе. Поселение оказалось небольшим, состоящим из нескольких деревянных строений, крытых соломой, и пары больших сараев. Мужчины и женщины, одетые в потрепанные вещи, занимались делами. Кто-то рубил дрова, кто-то таскал ведра с водой, а кто-то сидел у очага, готовя пищу. На первый взгляд, ничего необычного, но что-то не давало покоя. То ли шестое чувство, то ли опыт подсказывали, что в этом месте что-то явно не так. Ближе к вечеру я понял, в чем дело. Один из мужчин направился к сараю, неся с собой ведро с какой-то кашей. Поначалу я решил, что тот просто кормит скотину, но затем, когда двери сарая приоткрылись, произошло нечто, отчего внутри все похолодело. Из темноты внезапно вырвалась маленькая фигура, ребенок, худенький, с изможденным лицом, он рванулся вперед, устремившись к свободе, но не успел. Мужчина, даже не моргнув, резко развернулся и, выставив ногу, сбил ребенка с ног. Тот сдавленно вскрикнул, ударившись о землю. Я видел, как мальчишка отчаянно пытался отползти, но тот, кто его поймал, просто схватил его за шиворот и со злостью швырнул обратно в сарай. Громко хлопнула дверь, а затем раздался лязг замка. Рабы, проклятые ублюдки держали здесь людей в качестве рабов. Я стиснул зубы, кулаки сжались до хруста. В голове бушевала ярость, но я заставил себя успокоиться. Врываться туда сейчас слишком рискованно. Надо было действовать грамотно, дождаться темноты, найти подходящую цель, взять языка, узнать, что здесь происходит. А затем пусть этот лагерь сгорит дотла. Спустя час после того, как стемнело, я передумал брать языка. Вряд ли пираты станут откровенничать, к тому же крики и шум допроса могут привлечь лишнее внимание. Нет, лучше разведать ситуацию самому. Под покровом ночи я прокрался к сараю, используя естественные тени и свою способность сливаться с окружающей средой. Подойдя вплотную, приложил ухо к двери. Тишина, лишь едва слышное дыхание. Дверь, естественно, была заперта. Обычный навесной замок. Аккуратно достал нож, всунул лезвие в щель и с легким щелчком провернул. Дверь подалась. Я вошел. То, что я увидел внутри, заставило меня стиснуть зубы. В полумраке, скучковавшись в углу, сидели пятеро детей. Разные по возрасту, все грязные, изможденные, с испуганными глазами. Четыре девочки и один мальчишка. Они мгновенно насторожились, когда я появился в дверном проеме. Я приложил палец к губам, давая понять, чтобы не шумели. Девочки жались друг к другу, дрожа. Мальчишка же, несмотря на страх, смотрел на меня твердо. Именно его я и подозвал жестом. Он медленно подошел, настороженно, но без колебаний. «Кто ты?» – прошептал он. «Друг, расскажи мне все, что знаешь». Парнишка посмотрел мне в глаза, словно оценивая, можно ли мне доверять, а потом заговорил, и с каждым его словом у меня внутри закипала ярость, холодная, всепоглощающая. Оказалось, что пираты не просто занимались разбоем, они торговали людьми, и не просто продавали, а сотрудничали с гнолами. Те скупали людей у пиратов. Для чего? На картофельных полях работать? Сомнительно. Может, для разведения в неволе? Хмыкнул я, хотя самому было не до шуток. Парнишка не оценил сарказма, но я и не рассчитывал. «Черт, это хуже, чем я думал», – мальчишка продолжил. Он видел по пути к поселению другие такие же лагеря. Людей здесь было слишком много, чтобы просто уничтожить все к чертям одним ударом. А ведь именно это я и хотел сделать. Один мощный магический выстрел на весь мой объем маны, и остров превратился бы в выжженную землю. Но я не мог. Слишком много пленных. Надо сначала освободить их. Ладно, план ясен. Разбираться с пиратами и их хозяевами. Я связал всех, кто находился в этом маленьком поселении. Наемники, караульные, кухарки, без разницы. Быстро и четко. Прежде чем отправить пленников в дома, все-таки допросил одного из связанных пиратов. И он заговорил. Довольно быстро. Видимо, мои методы убеждения ему не понравились. Оказывается, в 20 километрах от этого места, у пиратов был городок. Именно там находились главари. А еще оказалось, что в подвале одного дома они держали пленных разведчиков. Вот так везение, теперь будет кому помочь пленным детишкам, потому как мне некогда этим заниматься и на душе висел груз за их судьбу. А если я освобожу разведчиков и наведу шороха в городе пиратов, у людей появится шанс сбежать с острова. Сказано, сделано. В подвале дома я обнаружил 7 человек разной потрепанности, но раненых среди них, к счастью, не было. И тут меня ждал сюрприз. Оказалось, одним из разведчиков был брат Линель. Вот это везение. Непонятно только чье, да и какая разница. Быстро прояснив им ситуацию, отправил их к детям. Пленников запер в сарае, а освобожденных детей и остальных отправил в дома, есть и отдыхать. Им еще предстояло добраться до безопасного места, а сил у них уже почти не оставалось. Когда все было сделано, я сел на крыльцо одного из домов и задумался. Завтра отправлюсь в логово пиратов. Но тут меня осенила идея. Я достал пистолет-пулемет, который все это время хранился в инвентаре еще со времени испытания системы. Поставил на 10 пуль маячки, направил ствол вверх и выпустил их в ночное небо. Теперь с высоты будет легко определить, где находятся другие поселения. И правда, стоило мне телепортироваться к одной из пуль, как картина острова развернулась передо мной во всей красе. Свет, идущий снизу, ясно указывал на населенные пункты. А пират, которого я допросил, явно не соврал, нужное мне место находилось именно в том направлении. Я ухмыльнулся и прицелился в сторону пиратского городка. Я ужас, летящий на крыльях ночи, пробормотал я себе под нос, нажимая на спуск. Пуля ушла в темноту, оставляя за собой едва заметный след. Через секунду я телепортировался за ней, ощущая, как ночной воздух ударил в лицо. Хотя, добавил я с усмешкой, зависая в воздухе. По факту, я просто парень с оружием и дурными идеями. Итак, телепортами, я направился в сторону пиратского города. Ночь только начиналась. Глава 18. Продолжая телепортироваться с помощью пуль, я двигался в сторону главного пиратского логова. В этот раз мне пришлось падать с высоты около километра, и разглядеть что-то детально было трудно. Ветер свистел в ушах, глаза слезились от встречного потока воздуха, но я не мог не наслаждаться этим моментом. Свобода, адреналин, ощущение, что я – нечто большее, чем просто человек. Как же чертовски круто! Раздумывать было некогда, высота стремительно уменьшалась. С силой метнув нож вниз, я продолжил падение за ним, а затем резко выстрелил вверх еще одной пулей с маяком. Через мгновение резкий толчок телепортации, и вот я уже на высоте 2 километра, свободно падаю, расправив руки. Чистый воздух, невероятный вид на остров внизу, ощущение абсолютной свободы. Но, к сожалению, у меня не было парашюта, так что пришлось вновь сосредоточиться на деле. Приближаясь к земле, я вновь телепортировался, на этот раз к ножу, который метнул ранее. Приземление вышло более-менее мягким. Легкий перекат, моментальная адаптация к обстановке. Я оказался недалеко от крепости, в густом лесу, раскинувшемся перед городом. Идеальное укрытие. Пригнувшись, я двинулся вперед, продвигаясь сквозь заросли. Лес был темным, в воздухе пахло сыростью и кострами, дым которых доносился от крепости. Где-то завыла ночная птица. Наконец, достигнув края деревьев, я остановился. Теперь нужно было попасть внутрь. Крепостная стена была высокой, но не для меня. Включив навык отвода глаз, я резким рывком взлетел вверх, беззвучно преодолев преграду, и приземлился уже внутри стен. Никто не заметил. Отлично. Передо мной раскинулся самый настоящий пиратский город. Грязь, беспорядок, гул пьяных голосов, громкий смех и крики. В переулках, разборки, азартные игры, пьяные морды валялись прямо на улице. Девицы легкого поведения охмуряли очередных жертв, уводя их в темные уголки. Ближе к центру улицы становились чуть шире, но беспорядок от этого не уменьшался, и повсюду были клетки. В них сидели пленники, с пустыми взглядами, измученные и подавленные, грязные, оборванные, безразличные к окружающему кошмару. Я двинулся вперед, скользя по теням, пробираясь к центру города, где возвышался небольшой, но явно важный замок. Возможно, именно там я найду всю нужную мне информацию. На фоне ночного неба, среди огней и пьяного шума, я двигался, словно тень, подслушивая разговоры пьяных морских волков. «Слышь, а гнолы-то опять приперлись», — буркнул один из забулдык, сидя на бочке с кружкой рома в руке. «Ага, но в этот раз даже в город заходить не хотят», — встали лагерем за стеной. Хохотнул другой, допивая свою порцию. «Мол, люди воняют, мешают им дышать, да им лишь бы жрать кого-нибудь, Вот и все, загоготал третий. Старшие их, говорят, уже в замке, с капитаном договариваются. Я ухмыльнулся. Вот это уже полезная информация. Значит, гнолы здесь. Они не просто покупают рабов, но и договариваются о чем-то важном с главарями пиратов. Ну что ж, значит, я на верном пути. Приготовьтесь, ребятки. Я ужас, летящий на крыльях ночи. И я иду к вам. Продолжая не спеша продвигаться к центральному замку, я внимательно собирал информацию по крупицам. В основном попадались бытовые разговоры. Кто с кем подрался в таверне, у кого украли добычу, кто как устраивал набеги на южное княжество. Все это было ожидаемо. Обычным бродягам вряд ли будет известно что-то действительно ценное.